первый слепорожденный. Уходя, он повторил 2 или 3 раза покойной ночи, как будто отходил ко сну. Я слышал, что он глядел на меня, повторяя «покойной ночи, покойной ночи». Голос меняется, если говорящий смотрит в упор. Пятый слепой. «Жальтесь над теми, кто не видит». Первый слепорожденный. «Кто говорит так без смысла?» Второй слепорожденный. «Это, кажется, тот, кто не слышит». Первый слепорожденный. «Молчи! Теперь не время попрошайничать!» Третий слепорожденный. «Куда пошел он за хлебом и водой?» Старшая из слепых. «Он пошел по направлению к морю». Третий слепорожденный. «В его годы не отправляются на берег моря». Второй слепорожденный. «Разве мы поблизости от моря?» Старшая из слепых. «Да. Минуту помолчите. Вы его услышите». Близкий и спокойный ропот прибоя у береговых скал. Второй слепорожденный. «Я слышу только старух, которые молятся». Старшая из слепых. «Слушайтесь хорошо, и вы услышите море сквозь их молитвы». Второй слепорожденный. «Да, слышу что-то недалекое». Старший из слепых. «Оно спало. Можно подумать, оно проснулось». Первый слепорожденный. «Напрасно он привел нас сюда. Не люблю этого шума». Старший из слепых. «Вы знаете, что остров невелик, и что шум слышно, как только выйдешь за ограду приюта». Второй слепорожденный. «Никогда я его раньше не слышал». Третий слепорожденный. «Мне кажется, сегодня оно рядом с нами. Не люблю его слышать вблизи». Второй слепорожденный. «И я также. К тому же мы и не просились из приюта». Третий слепорожденный. «Никогда мы не доходили до этого места. Напрасно он повел нас так далеко». Старшая из слепых. «Утром было так красиво. Он хотел нам дать насладиться последними солнечными днями, прежде чем нас запрут в приюте на всю зиму». Первый слепорожденный. «Но я предпочитаю оставаться в приюте». Старшая из слепых. «Он также говорил, что нужно нам узнать поближе маленький остров, где находимся. Всего острова он сам не осмотрел. Есть здесь гора, куда никто не взбирался, долины, куда люди неохотно спускаются, гроты, куда никто не проникал. Наконец он сказал, что нельзя же вечно дожидаться солнца под сводами дартуара. Он хотел привести нас на берег моря. Он сам пошел с нами». Старший из слепых. «Он прав. Нужно думать, как жить». Первый слепорожденный. «Но за оградой нечего видеть». Второй слепорожденный. «Мы теперь сидим на солнце?» Третий слепорожденный. «Разве солнце еще не зашло?» Шестой слепой. «Не думаю, кажется, уже поздно». Второй слепорожденный. «Который час теперь?» Все слепые. «Не знаю, никто этого не знает». Второй слепорожденный. «Светло еще теперь?» К шестому слепому. «Где ты?» «Скажи, ты, кто немного видит, скажи». Шестой слепой. «Думаю, что совсем темно. Когда на небе солнце, я вижу под ресницами голубую черту. Я видел ее уже давно, но теперь ничего не различаю». Первый слепорожденный. «Я узнаю, что поздно, когда хочу есть». «А я есть хочу». Третий слепорожденный. «Взгляните на небо, может быть, увидите нечто там». Все поднимают головы, за исключением 3 слепорожденных, которые продолжают глядеть в землю. Шестой слепой. «Не знаю, небо ли над нами». Первый слепорожденный. «Голос звучит, как будто мы находимся в гроте». Старший из слепых. «Думаю, что он так звучит, потому что вечер». Молодая слепая. «Мне кажется, я чувствую свет луны на руках». Старший из слепых. «Думаю, что звезды выступили, я их слышу». Молодая слепая. «Я также». Первый слепорожденный. «Не слышу никакого звука». Второй слепорожденный. «Слышу только шум нашего дыхания». Старший из слепых. «Кажется, женщины правы». Первый слепорожденный. Я никогда не слышал звезд. Двое других слепорожденных, мы также. Стая ночных птиц внезапно опускается на листву. Второй слепорожденный. Слушайте, слушайте, что там над нами, слышали вы? Старший из слепых. Что-то пронеслось между небом и нами. Шестой слепой. Что-то движется над нашими головами, и мы не можем достать. Первый слепорожденный. Я не понимаю этого шума. Я бы хотел вернуться в приют. Второй слепорожденный. Нужно узнать, где мы. Шестой слепой. Я пробовал подняться. Вокруг меня везде терновник. Боюсь протянуть руку. Третий слепорожденный. Нужно узнать, где мы.